Она отпила глоток, он поставил котелок рядом. Когда сумерки сгустились, из второй роты прискакал гонец, он искал Бена Крейга. Нашел и тут же умчался назад докладывать. Минут 10 спустя появился капитан Эктон. Его сопровождали сержант Брэддок, капрал и 2 солдата. Все они спешились и столпились вокруг волокуши. Все скауты, приписанные к 7-му кавалерийскому полку, среди которых было 6 белых, несколько крау и человек 30 или около того арикара, образовывали довольно дружную и сплоченную группу с общими интересами. О местной жизни и обычаях они знали не понаслышке. Вечерами, собравшись вокруг костров, они вели долгие беседы, обсуждали офицеров, начиная с генерала Кастро и кончая командирами рот. Крейг был удивлен, насколько непопулярен генерал среди своих подчиненных. Его младшего брата Тома Кастро, командующего 3-й ротой, любили куда как больше, но самым ненавистным среди всех был капитан Эктон. Крейг разделял эти антипатии. Эктон был выходцем из богатой семьи, что жила на Востоке, и стал военным уже после гражданской войны. Типичный карьерист. Он вот уже на протяжении 10 лет был тенью генерала Кастро. Тощий, с узким жестоким лицом и злобно поджатыми губами, он производил самое неприятное впечатление. «Так стало быть, сержант, — сказал Эктон, — это и есть ваша пленница? Давайте выясним, что она знает. Кажется, это вы говорите на языке этих дикарей», — обратился он к Крейгу. Скаут кивнул. «Пусть скажет, кто она такая, какой группе принадлежит и где находятся основные силы Сиу. Валяйте, спрашивайте прямо сейчас». Крейг склонился над девушкой и заговорил на шайенском, используя не только слова, но и жесты, ибо у равнинных индейцев словарный запас был ограниченным, и чтоб смысл сказанного стал ясным, надо было подкреплять фразы жестикулированием. «Скажи мне свое имя, девушка. Тебе не причинят вреда. И я зовусь Ветер, который говорит тихо», — ответила она. Военные стояли вокруг и слушали. Они не понимали ни слова, следили лишь за жестами девушки и скаута. Наконец Крейг поднялся. Она сказала, что звать ее Шепот Ветра, капитан. Она из северных шайенов. Семья ее принадлежит к роду Высокого Лося. Именно их хижины сержант приказал стереть с лица земли сегодня утром. В деревне было 10 мужчин, и все они, в том числе и ее отец, отправились охотиться на оленей и антилоп к востоку от Росбат. «Ну, а где сконцентрированы племена Сиу?» Она говорит, что не видела никаких Сиу. Ее семья пришла с юга из-за реки Танг. С ними были и другие шайены, но неделю тому назад они расстались. Каждый пошел своей дорогой. Высокий Лось предпочитает охотиться один. Капитан Эктон взглянул на перебинтованное бедро девушки, потом наклонился и сильно сдавил ее ногу пальцами. Девушка скрипнула зубами от боли, но не проронила ни стона. «Это ее маленько взбодрит», — сказал Эктон. Сержант заржал, Крейг взял капитана за запястье и отвел его руку. «Не поможет, капитан», — заметил он. «Она рассказала мне все, что знает, и если Сиу нет на севере, откуда мы пришли, и нет на юге и на востоке, они могут быть только на западе. Так и передайте генералу». Капитан Эктон выдернул руку с таким брезгливым видом, точно скаут был заразным. Затем выпрямился, достал из кармашка серебряные часы и глянул на циферблат. «Генерал сейчас ужинает», — сказал он. «Я должен идти». Похоже, он потерял всякий интерес к плененной девушке. «Сержант, когда совсем стемнеет, отведете ее в прерии и прикончите там. А вы не будете против, если мы прежде маленько позабавимся с этой шлюхой?» — спросил сержант Брэддок. Мужчины одобрительно рассмеялись. Капитан Эктон взлетел в седло. «Если честно, сержант, мне плевать, чем вы там будете с ней заниматься». И с этими словами он ускакал, к палатке генерала Кастера, расположенной в самом начале лагеря. Остальные последовали его примеру. Сержант Брэддок наклонился к Крейгу и заметил с грязным смешком: «Береги ее, парень, мы еще вернемся». Крейг побрел к ближайшему фургону полевой кухни, взял тарелку с солониной, кукурузными лепешками и бобами, нашел короб из-под амуниции, уселся на него и стал есть. И тут ему вспомнилась мать, как 15 лет тому назад она сидела и читала ему из Библии в сумеречном свете одинокой свечи. Вспомнил он и об отце, терпеливо промывающем лоток за лотком в надежде отыскать хотя бы крупинку золота.